Глава 18. Охота на ведьм. «И, кстати, я вам уже рассказывала про свою прическу!» — трещала Френ на лету, пока Вега и Флафанора бежали по переулкам в доках. «А знаете, что Фелисити Бет устроила в Проливуде? Она закрыла телеканал «Фея-5». Это ужасно, просто ужасно!» «Почему закрыла?» — удивилась Вега. «Феи ее, видите ли, раздражают!» — заявила Френ, кружась и рассыпая волшебную пыльцу. «Раздражают! Нет, вы подумайте!» «Честно говоря...» — начала Флафанора, отряхиваясь от пыльцы, но Вега ткнула ее локтем в бок, и она замолчала. На столбе висел плакат «Найдите Вегу, поддельную ведьму». «Какая удачная фотка!» — воскликнула Френ. Вега вздохнула и покачала головой. Тут из-за столба вылетело что-то крошечное и метнулось прямо к девочкам. «Стоять!» — завопило оно и врезалось Веге в лицо. Не в то, которое на фото, а в настоящее. «Вот жаба!» — воскликнула Вега. «Криспи!» — процедила Френ сквозь зубы. Скосив глаза, Вега отлепила злобную фею от носа. «Ты чего это, Криспи?» «Я тебя сейчас арестую», — радостно объявила Криспи. Френ погрозила ей пальчиком. «Я запрещаю тебе ее арестовывать!» Криспи достала крошечные наручники и защелкнула их на пальцы у Веги. «Ага, попалась!» Раздраженно вздохнув, Флафанора смотрела, как Криспи, отдуваясь и фыркая, пытается вести за собой Вегу. «А за что меня арестовали?» — спросила Вега. Криспи порылась у себя в кармане и вытащила маленький свиток. «Тебя арестовали за то, что ты не ведьма». «Но я ведьма! Если переставить буквы в моем имени и фамилии, получится «Я мега-ведьма!» — проговорила Вега. «Только знаешь...» — тихо начала Криспи. «Прежде чем я отведу тебя в липовый дом, я хочу кое о чем попросить».